Обтекаемый остров. Пролог. У всего есть свой конец, а у колбасы их сразу два. В тот день ничего не предвещало именно так, не предвещало. Это был обычный зимний день, до Нового года оставалось еще пару недель, и окружающие уже на полном серьезе готовились к приходу того самого, единственного и неповторимого праздника, ради которого собственно они весь год и вкалывали как проклятые. Единственное, что мне запомнилось, это какое-то избыточное количество бронетехники на дорогах города. Вроде бы и парада никакого не намечалось, да и митингов, которые могли бы разгонять, тоже не предвиделось. В общем, все это было очень странно. Ну, а так, день как день, как и любой день за прошедшие полгода. Кстати да, уже полгода прошло с того момента, как бесследно пропал столичный филиал. И ладно сам филиал, прямо скажем, не велика трагедия, а вот то, что никого из знакомых ребят нашей проектной группы я не смог найти, это да, это меня откровенно говоря напугало. Даже здания не осталось. Если бы не карты, так бы и не поверил, что на этом заброшенном пустыре когда-то располагалось трехэтажное здание с периметром. Кто бы и что ни сделал, но вид у пустыря был давнишний. Вернувшись тогда из столицы, я обнаружил, что умер. То еще впечатление, когда узнаешь о своей безвременной кончине. Благо данное событие организовывал особо ленивый рукожоп, а то, боюсь, в результате зачистки могли пострадать и близкие мне люди. А так, из-за давней ошибки с документами под раздачу попал только какой-то неизвестный мне бедолага. Мир его праху. Так и погиб подающий надежды лаборант и родился скромный одиночник, что переехал в этот город из области, в поисках лучшей доли. Вот и в этот день я, как всегда, возвращался со своей новой работы, и если бы не излишне пессимистичный настрой, то, наверное, бы я, как всегда, свернул на светофоре. Однако не свернул и с удивлением обнаружил перед собой вывеску нотариальной конторы. Потоптавшись в недоумении перед ней, я поддался какому-то неясному мне самому импульсу и вошел вовнутрь, сам не понимая зачем. А так как я сам не до конца понимал, что я здесь делаю, то я бездумно хлопал глазами и пялился на девушку, что сидела за стойкой ресепшн. Очень странная ситуация получилась. «Здравствуйте, чем мы можем вам помочь?» — несколько удивленно спросила девушка, которая, судя по внешнему виду, только-только закончила школу, и это было ее первое место работы. «Да вы знаете, сам не знаю из-за чего зашел, видимо возраст», — брякнул даже не задумываясь. «Возраст?» — переспросила она меня и сделала предположение. «Может, хотите завещание написать? А вы знаете, наверное?» «Да», — немножко поразмыслив над данным предложением, ответил я согласием. «Что-то как-то в последнее время все страшнее и страшнее жить, как бы чего ни случилось. Новый год, опять-таки». Девушка попыталась серьезно кивнуть, но сама ситуация располагала к смеху, и мы почти синхронно хохотнули. Из кабинета выглянул пожилой мужчина, лет 60, в классическом костюме из натуральной шерсти. Он внимательно осмотрел нас, после чего спокойным голосом поинтересовался, по какому поводу веселье. «Ой, Борис Моисеевич», — смутилась девушка. «Тут мужчина завещание написать хочет, ну и пошутил по этому поводу». «Завещание?» — на полном серьезе спросил, по всей видимости, нотариус. Он внимательно посмотрел на меня и почему-то помассировал левую сторону груди, прямо через пиджак. Смотрелось это странно, но особого значения этому я не придал. «Всегда завидовал таким, как вы». «Таким, как я?» — переспросил у мужчины. «Да, именно таким, как вы. Смелым, способным смеяться над неизбежным. Мне, к сожалению, Бог такого дара не дал», — чему-то расстроившись, ответил мужчина. Но его грусть продолжалась недолго. Он вскинул голову, улыбнулся и жизнерадостно пригласил в кабинет. «Заходите, заходите, у нас все на высшем уровне. Если даже разучились, за столько лет, писать ручкой, найдется клавиатура и специальные бланки. Все, как говорится, для клиента». Невольно заразившись хорошим настроением от этого немолодого уже мужчины, вошел и присел в указанное кресло. «Ничего так, удобно. Может быть, кофе?» — предложил нотариус и зашуршал бумагами. «Да нет, спасибо, кофе в такое время суток уже вреден. Ну, за здоровьем-то следить теперь», — начал было нотариус и осекся. «Впрочем, неважно. Вот, возьмите этот стандартный вариант, и если чувствуете, что способны заполнить такую простыню от руки, то, как говорится, вилцами. А что вы там говорили про специальные бланки и клавиатуры?» «О, ну это новые веяния, благо сейчас разрешили. Собственно, достаточно вписать необходимый текст в указанные поля нашей программы, и она напечатает правильно оформленный текст на номерном бланке. Повозившись с ручкой, с прискорбием был вынужден признать, что со школы прошло слишком много времени, и как пользоваться этим адским инструментом я уже реально подзабыл. Нотариус, проследив за моими мучениями, только хмыкнул. «Сейчас это уже нормально», – произнес он, – «а вот бумагу не выкидывайте. Точнее, вы ее, конечно, выкинуть можете, ваше полное право, но лучше заберите с собой и уничтожьте дома». «А что такое?» – удивился я. «Да вы понимаете, в последнее время так сильно технологии скакнули вперед, а законодательство где было там и осталось и даже скатилось немного, поэтому рукописные тексты лучше, где попало не бросать, не дай боже, нейронную сеть обучит, и будете потом от кредитов во всех банках отбиваться. Это последствия поправки о кредитовании частных лиц, будь она неладна. Постоянно у нас какая-нибудь беда, то электронные ключи раздают кому ни попадя, то сети эти. Ну, надо же, не знал. Но постойте, ведь я бланк от руки мог бы заполнить. Это что же, любой, у кого он на руках будет, может такую гадость сделать? В принципе, да, кивнул нотариус. За одним только исключением. Этот бланк лежал бы в специальном хранилище, и никто, кроме уполномоченных людей, его бы в руках не держал. Это, конечно, не исключает возможности неприятностей, но сильно уменьшает их вероятность. Мда, отстал я от жизни, хотя, казалось бы, компьютеры, электроника и прочие разные, это мой конек. Время такое, в очередной раз вздохнул нотариус и пожаловался. Вы уж извините, что не предлагаю воспользоваться нашим шредером, но после сегодняшнего его только в ремонт. А, протянул я, покосившись на скособоченный аппарат посреди кабинета. Важный день, да, важный, как-то даже расстроился нотариус. Он у нас очень важный, но, впрочем, не обращайте внимания на старика. «Давайте я вам лучше нужное приложение открою». Поерзав мышкой по столу, убедился, что их юридическая программа ничего сложного собой не представляла. Обычный C-Sharp, возможно даже, что написано было студентом. Однако со своей несложной задачей программка справилась на отлично, и из специального принтера вывалился специальный же бланк. Следом за первым, выскочило еще два, что меня немного удивило. Но что поделать, я в этих делах разбираюсь очень не очень. «Да мне и простительно». Нотариус передал мне распечатанное и на полном серьезе попросил внимательно прочитать каждую копию. «А ну да, технологии», – пошутил я, но серьезный вид мужчины отбил желание ухмыляться. «Технологии», – подтвердил он и вздохнул. «Гребаные технологии. Знали бы вы, молодой человек, сколько крови они попили за эти полгода. Многие мои коллеги в больницу на нервной почве слегли. А что поделать, такая вот профессия. Да-да». «Кажется, слышал, в новостях рассказывали». «В новостях?» – неподдельно удивился нотариус. «Смотрите телевизор?» «Да нет, что вы, у меня не настолько крепкая психика, чтобы так себя истязать». «Нет, я под новостями канал пухлого диктатора имел в виду». «Какого-какого диктатора?» «Пухлого, что-то очень знакомое». «Впрочем, это уже не столь важно», – вздох. «Да, молодой человек, вы правы, как пыхнуло все это в мае, так до сих пор разгребаем, и конца края этому не видно». Подтвердив передачу бланков курьеру спецсвязи, что теперь были обязательным атрибутом, один из бланков взял себе. «Ума не приложу, зачем я это вообще все начал, но раз сделал, пусть будет». Заплатив не самую маленькую сумму за оказанную услугу, продолжил свою прогулку по городу. «Так-то я с работы шел, благо до дома недалеко, можно сказать, дышал свежим воздухом. Ну, или свежими выхлопными газами, тут с какой стороны посмотреть. Мимо меня буквально пробегали куда-то спешащие люди, матерно бибикали друг другу машины в пробке, а по противоположному тротуару шла колонна солдат в зимнем обмундировании. И если бронетехника на улицах города это что-то уже привычное и понятное, то такие колонны это что-то новенькое. И это уже третья такая колонна, которую я вижу сегодня. Все идут и идут, и чего идут непонятно. В общем, какой-то нездоровый ажиотаж и движуха». Покачав головой, продолжил свой путь. «Но, если до этого я шел не спеша, можно сказать, в развалочку, то теперь я ускорился. Так-то, конечно, мне спешить особо некуда, но завтра рабочий день, и перед тем, как лечь спать, хотелось бы сделать еще несколько важных дел». Забежав по пути в магазин, набрал кое-какой снеди, так как мои субботние запасы неожиданно закончились, в очередной раз проклял новые, особо экологичные пакеты. Не знаю, как у них с экологичностью, А вот с прочностью все оказалось плохо. Эта мерзость лопнула и высыпала мои покупки на землю. Ну, хоть снег белый, с грустью пробормотал я и непроизвольно повел ладонью, из-за чего раскатившиеся покупки словно железные гайки под действием магнита стянулись к месту падения, образовав собою образцово-показательную кучку. «Да чтоб тебя!» — шипя проклятие из-за своей оплошности, попытался уместить покупки в охапке. Получалось это плохо, но в итоге повезло. Да идти мне оставалось не так много, буквально за поворотом наш двор. В общем, с грехом пополам, но подъезда я достиг. Собственно, на этом мои достижения и закончились, так как чтобы открыть подъезд, надо было достать ключ, но если я достану ключ, то все, что я сейчас прижимаю к себе, упадет на землю. Идиотская ситуация. К счастью, дверь в подъезд как по волшебству открылась, и на пороге появился мой сосед снизу, известнейший уфолог и раздолбай, Валера. «О, Тимурыч, ты ли это? Я? Кто же еще? Но извини, руку пожать не могу». «А да-да, вижу-вижу, опять нарвался на те самые пакеты, а я говорил, что это заговор», посторонившись и придерживая дверь, произнес сосед, после чего заговорщицким шепотом спросил. «Кстати, ты уже слышал?» «Слышал что? Ну как же, бронетехника это, солдатики, опять-таки, говорят, переворот намечается. Даже если и намечается, то с чего ты взял, что именно эти имеют к этому какое-то отношение? Мы же не резиновые, это в столицах имеет смысл брякать девайсами. Не скажи, правительство одним лишь президентом не ограничивается, так что явно хотят по всем точкам сразу ударить». «Ну», фыркнул я, с трудом удерживая покупки. «Такие стада зеленого на белом только слепой не увидит». «Согласен, в этот раз они как-то излишне демонстративно действуют», — покивал сосед. «Ты меня, конечно, извини, но мне это все еще до квартиры надо донести. Давай потом этих твоих рептилоидов обсудим, хорошо?» Чувствуя неиллюзорную опасность новой порции первостатейного бреда, я попытался отбрехаться. «Да хорошо, хорошо», — вздохнул сосед, почувствовав, что свободные уши покидают его. «А про рептилоидов ты прав, наверняка без них не обошлось». Когда дверь надежно оградила меня от говорливого соседа и покупки, наконец, оказались в холодильнике, я обессиленно рухнул на диван. «Господи, ну что за день, это же просто какой-то». Выдохнув, завалился на бок и сам не заметил, как провалился в сон. «С моим графиком обычное дело. Так-то я дремал минут 30, потом просыпался, приходил в себя и до полуночи был свеж как огурчик. Однако в этот раз я проснулся не сам, что-то меня разбудило. С большим трудом разлепив глаза, с недоумением уставился в окно. И мои чувства, и часы на столе говорили мне, что сейчас ночью должно быть темно. Однако там, на улице, было светло как днем. Силясь понять, что происходит, я непроизвольно ругнулся и встал с дивана. И, признаюсь как на духу, лучше бы я не вставал. Не знаю, кто как, но я родился и вырос в небольшом городишке и в школу ходил в так называемые 90-е. Тогда наши учебники еще не превратились в сказки про волшебных пони, что едят радугу, удваивая тем самым уровень ВВП страны. А уж такой предмет как ОПШ мы учили по старым, еще советским книжкам по гражданской обороне. Это было нарушением, но других учебников в городе больше не было, даже за деньги один. Поэтому то, что я увидел, меня не напугало, я успел лишь расстроиться. Один, до конца 90-х, учебники по старой памяти выдавались школой, а не покупались родителями. Б.Б. Удивительно, но факт остается фактом, когда я пришел в сознание, то обнаружил себя на все том же диване, правда его немного посекло осколками, но по сравнению с тем, во что превратились стены, это были мелочи. А еще окна в комнате уцелели. Я их, конечно, обрабатывал дополнительно из-за неправильного монтажа, но не до такой же степени, чтобы они оказались крепче кирпичных стен. Упираясь руками в спинку дивана, я хоть и с трудом, но смог таки встать на ноги. Это было непросто, так как комната отчаянно кружилась перед глазами. На лицо, да и на лице тоже, были все признаки контузии, что и неудивительно, ведь мне пришлось даже голову поднять, чтобы увидеть верхушку образовавшегося грибочка. Мурашки пробежали по спине и не от того, что на дворе была зима, а стен в здании уже не было, а от того, что грибок был слишком близко. В тех самых учебниках, которые я уже упоминал, говорилось, что если вытянуть руку и отогнуть большой палец вверх, то этот самый палец должен визуально этот грибок закрывать. Если это так, значит, Ты находишься за пределами зоны поражения. Я в том смысле, что у тебя есть все шансы выжить. Здесь же пальцем грипни то, что частично, он вообще не закрывался, что очень и очень странно. Точнее, это не странно, это стрёмно. Учитывая же то, что мне приходится задирать голову, чтобы увидеть шапку гриба, при бабахе меня должно было испарить вместе со зданием в первые же микросекунды взрыва, а этого не произошло. И то, что меня не испарило, факт куда более страшный, чем можно было бы подумать. «Ну, здравствуй, нейтронная бомба, вот и познакомились», – пробормотал я, но собственного голоса не услышал. Отвернувшись от этого символа бессмысленности всего сущего, я хлопнул в ладоши и, как вы, должно быть, уже догадались, ничего не услышал. Ну вот, словно этого всего было мало. Дождавшись, пока меня не перестанет раскачивать из стороны в сторону аки травинку на ветру, я поежился, на этот раз уже от холода, зима же, и смог таки начать думать головой. Уж не знаю, сколько рентген я успел хапнуть, но это не повод опускать руки. В конце концов, загнуться от лучевой болезни или помереть в пьяном угаре – это две большие разницы. И если уж время пришло, то я предпочту второй вариант. Это может показаться странным, но я не испытывал страха. Раздражение, злость, ненависть – это да, это было, а вот страха не было. На этом фоне моя довольно безумная идея устроить попойку уже не казалась настолько уж безумной, а наоборот смотрелась довольно логичной и даже правильной. В конце-то концов, контора, в которой я теперь работал, имела на своих складах тот самый алкоголь, да и находилась она куда дальше от эпицентра, чем остатки этой многоэтажки. Не знаю, может, это и был уже признак чего-то нехорошего, и какой-нибудь психиатр лишь понимающе хмыкнул бы на это все, но кроме меня на этом этаже никого больше не было, и указать на неправильность данной идеи было некому. Морщась от едкого дыма, я пробрался к антресолям, на которых хранились мои скромные запасы. И нет, я не настолько умный, чтобы иметь готовый к применению тревожный чемоданчик. На антресолях у меня лежал только велосипед, его аккумуляторы и прочий редко используемый хлам. Мое пришибленное состояние дало о себе знать, и вместе с брусками аккумуляторов на меня сверху грохнулся и велосипед тоже. К моему счастью, а может быть и несчастью, тут как посмотреть, факт падения довольно тяжелого велосипеда на мою многострадальную тушку меня не впечатлил. Боли как таковой не было, и нормальным это тоже не было. Но у меня была простая и понятная цель, так что прочее волновало меня сейчас слабо. Я по-варварски проверил наличие заряда в батареях при помощи отвертки, так как по-другому это сделать было теперь невозможно. Тот самый бабах, который оставил мою квартиру без стен, оставил ее и без электроники тоже. Раздобыв нож, я без затей срезал штатные разъемы и тривиально скрутил провода. А поворошив выпавший с антресолей хлам, я вытащил на свет Божий старое доброе магнито, из которого столь же варварским способом добыл нужную мне катушку. Как говорится, 5 минут позора и у меня на руках, скрученный из говна и палок, резонатор. И кто бы мне еще год назад сказал, что резонатор можно сделать вот так, при помощи изоленты какой-то матери. Мы-то в первый раз 10 миллионов потратили на специально изготовленные катушки из сверхпроводника с гелиевым охлаждением. Мда, сомневаюсь, конечно, что кто-то сможет сейчас понять, что это за девайс такой. В лучшем случае подумают, что это какой-то излишне кривой шокер-разрядник. Ну, а с другой-то стороны, какая мне разница, кто и что про эту штуку подумает. Думаю, сейчас у выживших куда более важные занятия есть. Поэтому я отбросил несвоевременные мысли и закинул получившееся устройство в городской ранец. Туда же я забросил 2 маленькие бутылочки минералки, которые удачно уцелели под диваном, и вытряхнул сверху все свои запасы лекарств. Их я, наверное, зря с собою взял, ибо сильно сомневаюсь, что они успеют мне пригодиться, но, тем не менее, я привык доверять старым учебникам. Все-таки в них писали хоть неприятную, но обычно правду. По той же причине я, не особо размышляя, полностью переоделся в чистое, благо, что шкафчик с нижним бельем уцелел. А вот с верхней одеждой была беда. Вся она погибла вместе с прихожей. Но антресоль в очередной раз спасла своими давно забытыми ништяками. Мой старый и давно не использовавшийся лыжный костюм хоть и был узок в пузе, но все еще налезал на меня. За всеми этими хлопотами я как-то не обратил внимания на то, что запах гари становится с каждой минутой все сильнее и сильнее. И только одевшись и накинув на плечо ранец, я обнаружил, что домик то наш того, горит и хорошо так горит, и это невзирая на то, что представляет он собой сейчас в основной своей массе исключительно бетонный каркас с куском моей квартиры. Можно было, конечно, вспомнить шутку про зоркого сокола и начать рвать на себе волосы, но моя апатия была так велика, что я даже глазом не моргнул. Я лишь удостоверился в том, что мой самопальный эрзац-резонатор работает и проследовал к ближайшему пролому в стене. Шаг, шаг и еще один шаг, и вот моя тушка уже несется к земле. Вы не подумайте, я не самоубийца, но, честное слово, всегда хотелось сделать что-нибудь эдакое, особо эпатажное, но безопасное. Секунда, может быть две, вот и все, что удалось вытянуть. После этого устройство в моем ранце завибрировало и задергалось, а скорость моего падения стала быстро снижаться и уже на уровне третьего этажа сошла на нет. Почему на уровне третьего? Потому что именно столько битого кирпича и плит было у меня теперь под ногами. Мда, пешком тут не пройти. Минут 10-15, я чувствовал себя натуральным человеком-пауком, я бы даже сказал человеком-кенгуру. Пока батареи не закончились, я лихо скакал с одного обломка на другой, делая иной раз 10-метровые прыжки с места. Чего уж тут теперь скрываться-то, но все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончился и заряд. И как только устройство перестало снабжать меня джоулями, волшебство и закончилось. Благо, что до точки назначения оставалось метров 100, не больше. Тут-то и выяснилось, что ходить по грешной земле не так уж и просто. Это в мирное время все хорошо, даже снег и тот счищают. А вот после бабаха улицы никто не чистил. Более того, вместо добропорядочного снега все было засыпано щебнем, арматурой и кусками плит. И это не говоря уже про серый пепел, который обильно сыпался на голову и начинал постепенно покрывать собою все. И нет, я даже знать не хочу, чем именно этот пепел был до того, как стал пеплом. Так что оставшиеся метры я преодолевал столько же времени, сколько потратил на весь путь до этого. С удивлением обнаружил чадящий БТР, который проломил собою ворота конторы, в которой я теперь числился. С еще большим удивлением обнаружил первых живых людей. Ими оказались два бойца в изрядно обгоревших, зимних куртках из последней недоколлекции очередного гламурного модельера. Я даже успел обрадоваться, какая-никакая, но компания, но что-то пошло не так. Эта парочка сначала тоже обрадовалась, и мне даже прокричали что-то радостно-одобрительное. Но при моем приближении пьяная радость из бойцов куда-то делась. Один из них удивленно замер и, выронив початую бутылку элитного вискаря, некуртуазно ткнул пальцем в мою сторону и вскрикнул. «Бля, да это же тот самый щегол из ориентировки!» С трудом, но смог я прочитать по его губам. «Похож», — согласился второй боец и полез зачем-то вовнутрь ктра. «Эй, мужик, а ну стой, ты типа это, арестован?» Продолжил первый. «Да чего ты, Миша, все усложняешь?» Рявкнул второй боец, и я, наконец, увидел, что же он такое достал из ПТРа. Лязг досылаемого патрона в патронник я по понятным причинам не услышал, собственно, как и звуки выстрелов, но уйти с линии огня все же попытался. Но здоровье было уже совсем не то, что днем. Первые 2-3 пули я еще успел отвести в сторону, еще 2 прошли мимо из-за того, что я двигался, но боец стрелял не отсечками, а от пуза и на весь магазин, тут уж без вариантов. Несильный вроде бы толчок в грудь, а затем еще 2, и вот уже перед глазами у меня окончательно темнеет. Обидно. 0-3. Рога и копытца в комплект не входит. Б. Вечер Б. В пыльном, захламленном помещении, в тусклом свете заходящего солнца, которое с трудом пробивалось через небольшие засаленные оконца у потолка, стояло невысокое существо, измазанная собственной кровью от головы до ног. «Ты в витен не де ден низ?» «Да-да», дрожа всем телом и отчаянно заикаясь от ужаса, вопросил ребенок лет 10 у этого существа. «Ты прав, мальчик», ответило существо с безразличием в голосе и неумело, пару раз промахнувшись рукой мимо носа, оттерло таки кровь с переносицы. «Ты де демон?» С трудом удерживаясь от того, чтобы разреветься, светловолосый ребенок продолжил задавать вопросы, ответы на которые категорически не хотел знать, но долг старшего брата обязывал. «Демон», задумчиво переспросило существо и, посмотрев на свои руки, шмыгнуло носом. «Формально, по всей видимости, теперь да, но вообще-то я инженер». «Формально», растерялся ребенок, на мгновение даже перестав бояться. «Это как? Это вот так», помахав рукой перед носом ребенка, ответило существо и осмотрелось. «Мы в погребе, что ли? Прохладно тут. Нас похитили и...» — произнес ребенок и заревел тоскливо так, навзрыд. Не успело существо обдумать полученную информацию, как в потолке открылся люк и хриплый и очень раздраженный мужской голос рявкнул. «А ну заткнулись там, мать вашу, а то я сейчас спущусь и кому-то опять поплохеет». Ребенок заткнул себе рот ладонями, не перестав, тем не менее, рыдать, а существо с недоумением посмотрело на человека, который открыл люк. «Слышь, мудак», звонким и абсолютно спокойным голоском поинтересовалось существо. «Вы нас похитили заради выкупа или вы из этих, которые детей неправильно любят?» «Что?» – опешил даже преступник от столь ненормальной реакции пленника и рявкнул. «Ты, сучонок, поговори мне еще тут. Сейчас, бля, спущусь и еще раз отмудахаю». «Спускайся», – согласилось существо и доброжелательно улыбнулось, однако из-за корки подсохшей крови на лице – получилось это у него очень не очень. Ёпт, словно от холода повел плечами преступник и, захлопывая люк, уже не столь грозно прикрикнул. «Еще один звук и пеняйте на себя, щенки!» Ну и зря, недовольно пробормотало существо и, неуверенно ступая, побрело к куче хлама. Б. Ночь Б. Колин устал физически и психологически. Ему уже не было страшно, им овладела всепоглощающая апатия, и тут сложно его в чем-то обвинить. Одна только история с похищением чего стоила, а уж когда младшего брата. Колин шмыгнул носом и покосился на существо, которое теперь пользовалось телом Денниса, словно неудобная туфля, а не человек. Тело Денниса явно доставляло демону некоторые неудобства, он даже пару раз падал, запутавшись в собственных ногах. Но все это было раньше, теперь же существо успокоилось, создала тускловатый источник света и, усевшись задницей прямо на грязном полу, что-то делала с ржавой цепью, которую вытащила из-под горы хлама, что, видимо, накопилось тут со времен позапрошлого царствования. «Нас ведь убьют», — тихо, с безнадежностью в голосе произнес Колин, не ожидая ответа. Сказал, потому что не мог уснуть на холодном бетонном полу, а сидеть в тишине было почему-то очень неприятно. «Почему ты так думаешь?» — не стал отмалчиваться демон, продолжая сосредоточенно царапать цепь куском щебня. В детективных романах заложников всегда убивают, если те лица похитителей видели. Разумно, временно прекратив свое непонятное занятие, демон кивнул и повернул голову к ребенку. «Вариант того, что нас похитили идиоты, ты не рассматриваешь?» «Ну», Колин смешался и опустил взгляд. «Они слишком смело себя ведут. Поясни». До того, как они, ребенок поперхнулся, но смог все же продолжить, до того, как они убили Денниса. «В общем, они словно на пикнике, они преступление совершают. А ты наблюдательный», — одобрительно хмыкнул демон и, встав с пола, спросил. «Ты как, идти сможешь?» «Смогу, наверное». «А куда?» «Домой», — ответил демон и плеснул из старой, давно разбитой керосиновой лампы на звенья цепи. Цепь, что лежала перед демоном в виде кучи, засветилась слабым, синеватым светом, противно зазвенела и заскрежетала, после чего, со щелчком, растянулась в линию и замерла. Не успел мальчик даже удивиться произошедшему, как цепь собралась кольцами на манер змеи и приподняла один свой конец над полом. Словно кобра, цепь характерно так позвенела парой последних звеньев и ударилась одним своим концом в крышку люка. Открыть его у нее, конечно, не получилось, но грохнуло знатно. Глаза боятся, руки из задницы, но мы не сдадимся. Безумно хихикая, продекламировал демон и взмахнул рукой еще раз, отчего цепь снова долбанула по люку. Сверху послышался невнятный шум, и люк раскрылся со страшным грохотом. «Ну, все, сопляки, вы довыдрючивались», — взбешено проорал мужик и скинул вовнутрь лесенку, по которой намеревался, по всей видимости, спуститься и привести свои угрозы в реальность. «Мальчик, закрой глазки», — довольным тоном произнес демон, — «и уши ладонями зажми, ББ». Цепочка ощущалась просто отвратительно, да и это тело тоже было до зубовного скрежета непривычным и, откровенно говоря, слабеньким, не готовым к таким испытаниям. Но было такое слово как надо, а остальные вопросы пока могут и подождать. В конце концов, какая разница, как я здесь оказался? Главное, что есть простая и понятная задача. Мальчишка зажмурился и уши заткнул, как я его просил, а первая жертва не только обеспечила нас лестницей, но и сама начала спуск, что ценно, задницей вперед. Ну что тут сказать, тем лучше. Жест команды и столь непривычное исполнительное устройство, как цепь без затей обвивает тело преступника. Учитывая, что железяка облита керосином и, фактически, горит, совсем не удивительно, что жертва начала вопить благим матом. Жуткий крик оборвался, закончившись глухим хрустом костей и звуком падения смятого тела на бетонный пол. Отослав цепь наверх, убедился, что она без проблем преодолела ступени и, только после этого попытался обыскать карманы трупа. Получалось это у меня плохо, так как заниматься таким ранее не приходилось, да и детские ручонки не способны перевернуть тушу плотного мужика, особенно если одежда на нем горит. Зачем я этим занялся? Да черт его знает, видимо переиграл в не самые добрые игрушки, вот оно как-то само собою и получилось. Матюгнувшись, пнул в сердцах покойника и неспешно, помня про свои неудачные падения, отправился к мальчишке, который все так же сидел, зажав уши, но глаза его были уже открыты. «Пошли», хлопнув бедолагу по плечу, приказал я и первым вылез из этого погреба. Выбравшись наружу, обнаружил, что это помещение уже пострадало от цепи. Ковер, которым был покрыт пол в этой комнате, неспешно тлел, чудовищно воняя горелой шерстью. Судя по следам пламени и крови, исполнительный механизм и в автоматическом режиме умудрялся причинять справедливость, о чем как бы намекали чьи-то потроха. Дождавшись, пока мальчишка перестанет блевать от увиденного, подхватил его под руку и мы, раскачивая всякие два алкаша, побрели по следам цепи. Ребенок зажмурился и уткнулся в меня как в родного и тихонечко сквернословил. Не умело так, без выдумки. Однако хоть глаза он и зажмурил, но идти шел и даже не завизжал, когда под его сандалиями оказался совсем даже не ковер, но тоже что-то мягкое. По моим ощущениям, цепь потеряла большую часть керосина и изрядно нагрелась, что добавляло головной боли как в прямом, так и переносном смысле этого слова. Открытый огонь – плохой источник энергии для мобильного устройства, особенно если эта самая энергия вырабатывается за счет перепада температуры. Как только звенья цепи прогреются до температуры пламени, мы останемся без нашей защитницы, чего совсем не хотелось бы. Опять слышен мат, затем стаккато беспорядочных выстрелов и затихающий вопль, переходящий в уже слышанный ранее треск. Правда, эта жертва кричала не в пример дольше, видимо цепочка теряет энергию куда быстрее, чем я рассчитывал. Пройдя мимо очередного коптящего холмика, я даже ладонью себе по лбу хлопнул, ругнувшись. Ну да, естественно керосин быстро заканчивается, ведь когда цепь своих жертв убивает, она же невольно на них большую часть горючей жидкости оставляет. Вон как коптят, сволоты. Сосредоточившись, выдохнул, пережидая боль в висках, и вновь повел нас дальше. Смысла подниматься на второй этаж я не видел. Не в том мы состоянии, чтобы по лестницам носиться. В конце концов, цепь она хоть и цепь, уж простите за тавтологию, но кое-что чувствует и, судя по ее ощущениям, живых противников она наверху больше не наблюдает. Подойдя к двери, открыл ее, тривиально провернув круглую ручку. Какого, начал было мужчина, который как раз собирался войти. Он растерянно уставился на меня недоуменным взглядом, но быстро пришел в себя и без затей схватил нас. Щуплый-то мужичок был щуплый, однако сил в нем вполне хватило, чтобы мы повисли в его руках как кутята. Я в правой, а мальчишка в левой. Тони, падла, ты что, опять насвинячился? Какого черта пленники на улице делают? Ты доставишь нас домой, заявил я очередной преграде на пути к свободе, чтобы потянуть время. И зачем это мне? Повелся на уловку преступник и посмотрел на меня. Посмотрел и как-то по-звериному насторожился, но было уже поздно. Местами потухшая, но все еще активная цепь уже скатилась по лестнице со второго этажа и немного вихляя неслась в нашу сторону. Краткий миг свободного падения и земля-матушка больно бьет в пятки. В ушах зазвенело, перед глазами яркие звездочки, но это мое тельце, цепь же, как неслась, так и продолжает свой путь. Эка, эка, дурниной вопит поймавший нас хмырь, я чувствую сбой в работе цепи. Мою малышку чем-то перерубило. Невзирая на слабость, хватаю этого козла за ногу и пытаюсь, если не уронить, так хотя бы отвлечь на себя, что у меня получается. Ощущение словно мешком огрели, вспышка перед глазами, а в ушах сквозь звон невнятное. Кадавра. По ушам бьет крик, а я с каким-то обломком в руках падаю на бок, не в состоянии пошевелиться. Плохо, конечно, но зато цепочка оклемалась. Управляющая логика распределилась на оба куска и хоть с грехом пополам, но обрубки цепи таки смогли доползти. Та, что покороче, бессмысленно ерзает на пороге, а вот часть подлиннее обвила ноги своей жертве и, кажется, их сломала. Сломала и на этом ее ресурс закончился. Однако этот хмырь оказался тоже не пальцем деланный, он скатился по невысокому крыльцу и, мат моя женшхина, охнул я, и было отчего. Не каждый божий день люди превращаются в волков, И, что печальнее всего, у этого самого волка все лапы оказались целые, а уж зубки так и вообще мое почтение. Продышавшись, сажусь, так как встать еще не могу, а видеть врага надо, и чувствую, что хватит меня разве что на один удар. Если промахнусь, эта тварь нас растерзает. Мальчик, спрячься за мою спину, не сводя взгляда с волка, говорю своему невольному напарнику. Чтобы эту псину с гарантией убить, мне надо его поближе подпустить. Говорю и неожиданно понимаю, что этот волк не животное. Нет, он меня прекрасно понял. Иначе, зачем это ему вдруг пятиться назад, не сводя с нас напряженного взгляда? Попробовать подыграть, а почему бы и нет? Вот черт, он же сейчас сбежит. Взволнованно бормочу я и делаю вид, что пытаюсь ползти в его сторону. Волк рывком буквально переворачивается и с низкого старта кидается прочь, виляя из стороны в сторону, словно пытаясь сбить прицел. «Беги, беги, не останавливайся», бормочу вслед и растерянно осматриваюсь. «А мы, собственно, где находимся?» ГГ услышал именно это. Во-первых, ребенку перед смертью хорошо досталось. Во-вторых, заклинания звучат не так, как мы привыкли по их транслитерации. А в-третьих, ГГ хоть и знает английский язык на довольно приличном уровне, но первичным для него является письменность, а не аудирование. П.С. И хватит задавать этот бессмысленный вопрос уже. 04. Кровь и плоть. Б.Б. Единственное место, куда могли попасть десятилетние мальчишки после такого приключения, это больница. Ничего непоправимого врачи у нас не нашли. Колина так и вообще отпустили уже на следующий день, прописав постельный режим. Ну, а сладости он сам себе выпросил. Как я понял, этим он психолога и подкупил. Со мной дело обстояло хуже, все штыки Деннис не сам по себе от нечего делать кони двинул. Ему, прямо скажем, досталось. Но теперь уже к моему счастью ничего непоправимого не было. Куда хуже было то, что я без подготовки и раскачки замахнулся на одну из самых сложных операций, на прямое управление активным исполнителем. Но мир – это такая штука, в которой все, что имеет минусы, иногда имеет и плюсы. Так и здесь, связавшись с цепью и прямым ее управлением, я тем самым спас себя от еще более неприятной участи. Изначально-то я собирался заманить преступника в погреб и тривиально его удавить в стиле незабвенного Дарта нашего Вейдера. Но, как оказалось, то, что был способен сделать мужчина средних лет, для ученика младших классов оказалось хоть и возможным, но жутко опасным делом. То, что я использовал, это же почти тривиальная физика. Мы подобные вещи у нас в лаборатории прикладной магнитодинамики при помощи дорогих и довольно нетривиальных устройств делали. Единственное мое преимущество заключается в том, что я в свое время научился повторять эти фокусы с минимальным техническим обеспечением, а иногда и без такового. А что значит без технического обеспечения? Это значит, что все заморочки ложатся на тебя. В прямом смысле этого слова ложатся. Тут тебе и управление, и энергообеспечение, и доставка этой энергии куда надо и, что еще важнее, когда надо. Вот вы когда-нибудь задумывались, сколько человеческое тело может выдать энергии? Я из своего своеобразного хобби это знал хорошо, но человек это не батарейка и даже не генератор, человек это организм, и да, в пике человеческое тело может выдать очень неплохую мощность, но на краткий промежуток времени и с очень неприятными побочными эффектами. Поэтому я придерживался двух цифр, максимум 20 Вт для промежутков времени исчисляемых минутами и не более полкиловатта на долю секунды один. Как показал мой опыт, эти рамки были абсолютно безопасны для меня и никак не сказывались на здоровье. Но, как известно, демон кроется в мелочах. Эти цифры были характерны для меня прошлого, а сейчас я был щеглом-малолеткой. То, что могло раньше вызвать испарину или наоборот зябкость, сейчас могло привести к летаргическому сну или сразу к смерти. В общем, мне даже повезло. До необратимых последствий я добраться не успел. А еще мне повезло в том, что мое состояние врачей не удивило и они умели купировать такие последствия. Ведь ничего специфичного у меня не было. Подобные неприятности можно заиметь десятком других разных способов. А вот не повезло мне с психологом. То, что детей, сбежавших от похитителей, не оставит без своего внимания органы правопорядка, было понятно сразу, но я и подумать не мог, до какой степени меня выбесит этот все понимающий мозгоклюй. Знали бы вы, как бесит взрослого человека отношение к нему как к ребенку. И мало того, что как к ребенку, так ведь еще как к больному ребенку. Причем больному в психологическом смысле этого слова. Врать не буду, я на полном серьезе рассматривал возможность устроить этому рыжему дядечке быструю, я бы даже сказал скоропостижную, встречу с создателем, или во что он там подлюка на самом деле веровал. Кстати, это было второй проблемой данного специалиста. Я вообще считаю, что работу и религию смешивать нельзя, особенно если ты психолог. Вернувшись в палату, я выдохнул сквозь сжатые зубы и плюхнулся на кровать. Вынув из-под подушки альбом, я вооружился хорошо заточенным карандашом и принялся медитировать. Медитацией мое состояние мог назвать разве что пьяный в дрова любитель эзотерики, но надо ж было как-то это состояние называть. В общем, я сидел, отрешившись от окружающей действительности, и раз за разом отрабатывал элементы своего хобби. Сначала просто старался гонять энергию по телу, затем напрямую пытался эту энергию трансформировать. Все это со стороны смотрелось очень мило, и я бы даже сказал жизнеутверждающе. Для полной маскировки осталось только закурить косячок, сложить пальцы колечками и тянуть на одной ноте что-нибудь вроде ом-мм. Понятно, что до такой дури я не опускался, но даже так ко мне уже пару раз подкатывались любители новомодного нынче мракобесия. И если молоденькая медсестра интересовалась у меня, какой именно школой йоги я пытаюсь заниматься, то ее старшие коллеги поразили меня куда сильнее. Я и подумать раньше не мог, что среди медиков так много сомнительно мыслящих граждан. Всегда думал, что если ты имеешь дело с жизнью и смертью, то волей или неволей станешь более, скажем так, цельно мыслить. Но то ли это сугубо английская проблема, то ли мне просто с больничкой не повезло, но факт остается фактом. И подобные вещи меня серьезнейшим образом напрягли. Ведь медицина – это та самая область науки, в которой хорошо должен разбираться кто-то посторонний, чтобы оказать тебе, случись что, помощь. Мда. А если этот самый посторонний верит в заячью лапку и без нее даже срать не садится, то тут уж как-то не по себе делается. Закончив с разминкой, открыл глаза и убедился, что никто на меня сегодня не пялится. Прям не день, а аттракцион невиданной щедрости. И психолог, доктор Корнер, как он себя называет, не лез с задушевными разговорами, и кормили сегодня вкусно, и психи разные не лезут. Я аж прям беспокоиться уже начинаю. Если уж так вести начало, то что же будет, когда перестанет? Но, тьфу-тьфу-тьфу, отринем местные суеверия. Не мешают, уже хорошо. Раскрыв альбом, просмотрел свои прошлые наброски и с головой ушел в вычисления. Уж не знаю, что посторонний наблюдатель мог познать в моих чертежах и вычислениях, но надеюсь, что это не будет использовано против меня. А то слышал я, что тут до сих пор в моде разглядывать черные кляксы на белой бумаге 2 и делать из этого далеко идущие выводы. Признаюсь, что ушел в работу с головой. Так-то у взрослого человека в моем времени не было возможности вот так вот взять и на энное количество часов уйти, так сказать, в себя. Здесь же, будучи ребенком, да и еще в медицинском учреждении, я мог делать это на регулярной основе. Вот и пользовался без зазрения совести. Оставить будильник я еще не додумался, так как раньше с подобной проблемой не сталкивался. Поэтому я не сразу понял, что происходит, и отреагировал несколько заторможенно. Похлопав глазами, уставился на взрослую копию Колина. Копия Колина также внимательно смотрела на меня. «Ну, здравствуй, сынок», – излишне бодро и радостно произнес незнакомец. «Местные костоправы, наконец, согласились отпустить тебя домой». Я впал в ступор, пару раз моргнул и только после этого вспомнил, что не стоит сидеть как статуя. «Ура!» – изобразил я радость, захлопывая альбом. «Ну, наконец-то, ББ». Какой-то скромный автомобильчик неизвестной мне марки приятного серого цвета унес нас из этого богопротивного притона рыжих психиатров и симпатичных медсестер. Один только этот факт уже радовал меня, но были, конечно, и минусы. Как ни крути, я же не Деннис, и этому еще не старому мужчине не сын. Даже не знаю, как себя с ним вести. Разыгрывать амнезию тошно, да и не факт, что получится. Колин рассказал мне, что ты ну как бы не совсем Деннис, с заминками, как бы стараясь подобрать подходящие слова, произнес мужчина. Он украдкой глянул на меня, но сразу же отвернулся и сосредоточил свое внимание на дороге. «В первый раз вижу человека, который поверил в этом вопросе ребенку», ответил я нейтрально, так как после бесед с психологом реагировал на людей не совсем адекватно. Но, тем не менее, я был рад, что эту тему поднял не я, а у мужчины от моего ответа аж желваки заходили. После небольшого молчания он ответил: «А я и не поверил, Качнул головой мой собеседник и ударил ладонью по рулю. Но и я не слепой, и уши имею тоже. Только такой идиот, как этот Янки, мог этого не понять. Янки, не понял я. Да врач этот, из-за которого я к тебе в первый день не попал, рыжий такой, поморщился мужчина. Вот из-за подобного же идиота в полиции я не смог своевременно ваши поиски начать. Я, чтобы сойти за умного, промолчал, а мужчина, ободренный моей молчаливой поддержкой, продолжил. Мне ж пришлось экстренно деньги искать, а кто бы мне их просто так дал? Почувствовали крысы, что я в тяжелой ситуации нахожусь, и такие условия выкатили, что если бы вы сами не спаслись, то мы бы без штанов остались. Работал бы сейчас каким-нибудь молочником или и того хуже. Мужчина с такой силой сжал руль, что дрожание его рук передалось машине и ее немного затрясло. До меня только сейчас, как до жирафа, дошло, что этот тип только снаружи спокоен, а что у него делается внутри, даже представить страшно. Прокрутив в голове возможные варианты, дотронулся до плеча мужчины и в очередной раз, как оказалось, сделал глупость. Мой здешний отец вздрогнул, как будто его ударили, невольно вильнул рулем, и мы чуть не вылетели в кювет. В общем, пару не самых приятных мгновений я успел получить. «Извини», — сглотнув, покаялся мужчина. «Нервы не к черту. Да это вы меня простите, уважаемый», — спокойным голосом пробормотал я. «Попади я на ваше место, не уверен, что мог бы действовать так же разумно». «Скажешь тоже», — печально вздохнул мужчина. «Видел бы ты, какую безобразную истерику я устроил после того, как получил сообщение от похитителей. Но только ТС, я тебе этого не говорил». Я вновь промолчал. «Ну, а что тут еще скажешь? Но все хорошо, что хорошо кончается», — выдохнув, продолжил мой собеседник. «Вы с Колином живы и почти здоровы, имущество мы сохранили, значит, можно попытаться жить дальше. Сэр, а вас не смущает, что я, скажем так, не Деннис? Смог-таки я задать мучающий меня вопрос, а то, может быть, стоит этого дядечку к тому самому рыжему доктору свозить? Ну, честно, будь я на месте этого мужика, я бы так спокойно к этому отнестись не смог». «Ну, плохо, что вот так вот получилось», — помолчав, ответил мужчина. «Но берут же люди чужих детей на воспитание и ничего, живут как-то. А ты, как ни крути, моя плоть и кровь. И, может быть, ты просто считаешь себя другим человеком, и все это последствия перенесенной тобою психологической травмы. Я, конечно, в такие травмы не верю, но все же, Хаймэм, и как же мне вас называть?» — задал я насущный вопрос. «Ах, ну да, ты же не знаешь, раз уж я теперь твой отец, так и можешь меня называть. Ну, либо если тебе это по каким-то причинам делать тяжело, зови по имени. Меня Роберт зовут, Роберт Криви, твоего брата зовут Колин, а тебя, соответственно, Деннис. Ты мой младший сын, тебе сейчас 10 лет. Колин тебя не намного старше, на полтора месяца, если быть точным». «Простите, что?» — удивленно воззрился я на мужчину. «Это как так у вас получилось?» Мужчина улыбнулся, затем хмыкнул, затем не выдержал и, откровенно говоря, заржал. Хохотал он так довольно долго, минуты 3-4 с небольшими перерывами. Отсмеявшись, он открыл бардачок, вынул оттуда носовой платок и потратил некоторое время на то, чтобы привести себя в порядок. «Блин, даже как-то легче стало. Спасибо тебе», — доверительно сообщил мне он. «Скажу сразу, тут моей вины нет». Покосившись на мою растерянную физиономию, мужчина еще раз хохотнул и уже спокойно, без былого напряжения в голосе, принялся объяснять. «Для окружающих было бы странно, если бы ты эту историю забыл. Поэтому слушай и запоминай». Приоткрыв стекло со своей стороны, мужчина сбросил скорость и продолжил. «В общем, как оказалось, у моей женушки была сестра-близняшка, и хоть бы кто-то об этом мне рассказал, но нет, все молчали. Я, честное слово, думал, что она единственный ребенок в семье, но оказалось, что их таких две, причем абсолютно одинаковых. И так уж получилось, что та, вторая сестра, решила, что не будет ничего плохого в том, чтобы временно подменить собою мою жену. И так это у нее удачно получилось, что о факте своей невольной измены я узнал только тогда, когда мне попытались выцарапать глаза. К сожалению, добром это все не закончилось, и теперь у меня фобия на близнецов и не самые радужные воспоминания о процессе развода. «Дела, а?» — протянул я, шокированно посмотрев на Роберта. «Угу», — печально кивнул мой собеседник и задал неожиданный вопрос. «Деннис, ты извини, конечно, что я вот так вот спрашиваю, но как у тебя со святой водой, распятием и прочими символами веры? Есть какие-нибудь проблемы?» — о которых я должен знать. 1. ГГ имеет в виду энергию, которую можно измерить приборами, фактически же числа больше. 2. ГГ имеет в виду тестрар шаха. 0.5. Подарки на день рождения. ББ. Сделав глоток из толстостенной бутылки зеленого стекла, я довольно зажмурился и протянул. ММММ. Роберт посмотрел на меня поверх газеты и его глаз задергался. Посопев, он сложил газету и отложил ее на край стола. «Деннис, как долго ты собираешься меня этим попрекать?» — хмуро вопросил мужчина. «Да я ведь не попрекаю», — открестился я. «Просто ты сегодня какой-то хмурый», — хотел подбодрить. «Господи Иисусе!» — вздохнул Роберт и потер переносицу. «По голосу же слышу, что врешь». Колин, что внимательно слушал нашу пикировку, с любопытством посмотрел на бутылку. «Деннис, а что в ней?» Протянув к бутылочке руки, поинтересовался он. «Ничего такого», — ответил я. «Можешь попробовать, если хочешь». Мальчишка покосился на отца, но тот лишь демонстративно фыркнул и отвернулся, не запрещая тем самым попробовать. Колин аккуратно поднес бутылку к носу, принюхался, с недоумением посмотрел на нас с Робертом и также аккуратно сделал глоток. Пару секунд он сидел с недоумением на лице, потом поморщился и с возмущением потряс головой. «Фе, что это за гадость?» – обиженно пробормотал он. «Это не гадость, это святая вода», – хохотнув, просветил я. «Вкус просто отвратительный», – продолжил возмущаться брат. «Да ладно тебе», – хмыкнул я. «Просто это вода средней минерализации, видимо, у церквушки, в которую мы заезжали, принято набирать воду в природном источнике». Нашу милую беседу прервал горестный вздох со стороны отца. Он помассировал ладонью все еще дергающийся глаз и еще раз вздохнул. «Деннис, ради всего святого, выкинь ты эту херню уже, наконец. Я признаю, что был неправ и прошу меня извинить. Только выкинь эту чертову бутылку. Я тебя очень прошу». «Хорошо, выкину», — кивнул я. «Что, просто так возьмешь и выкинешь?» — недоверчиво прищурился отец. «Да, просто так возьму и выброшу», — подтвердил я. «То есть мне надо было просто попросить?» — вскинув брови, уточнил мужчина. «Да, надо было просто попросить», — подтвердил я без улыбки на лице. «Этого было более чем достаточно». ББ. К моему удивлению, жизнь ребенка, которого не третируют родители, да еще летом, больше похожа на материализованный рай, но понять ты это можешь только тогда, когда это детство у тебя уже второе. Колин не раз и не два уже впадал в ступор от того, что я от самых простых и само собой разумеющихся вещей, с его точки зрения, впадаю в состояние близкое к эйфории. Ну как можно объяснить ребенку, что у подавляющего большинства взрослых людей нет возможности вот просто так взять встать, когда захочется, и рвануть, например, на речку, или там, на спор устроить гонки на мопедах, использовав неровности ландшафта заброшенного поля вместо гоночной трассы. А вот тот факт, что эти самые мопеды мы с ним получили в оплату наших услуг по ремонту, вот это его почему-то удивило. Хотя это именно он, науськанный мною, договаривался о данной бартерной схеме. Я же, когда здесь более-менее акклиматизировался, был поражен, что многие вещи, использованные в этом времени, хоть и достаточно эффективные, но все еще понятны обычному смертному. И если с двигателем легкового автомобиля у меня иногда возникали сложности, то техника попроще, например, эти самые мопеды, были до безумия просты. Вот так и получилось заиметь себе парочку. Оказалось, что у одного нашего дальнего соседа есть партия из 6 мопедов, которые хоть и выглядели новым, но имели те или иные проблемы, которые устранить своими силами у соседа не получилось, а нанимать специалиста не имело смысла, так как за ремонт с него просили какие-то, откровенно говоря, безумные деньги. И, честно говоря, запрашиваемые специалистами деньги были обоснованы. Машинки, которые попали в мои загребущие лапки, оказались очень редкими, не настолько редкими, чтобы их можно было продать как раритет, но достаточно редкими, чтобы на них не было запчастей. Вот тут-то и пригодилась извращенная смекалка жителя 21 века и потихонечку раскачиваемая мною способность, которую я в шутку назвал силовой ковкой. Надеюсь, не надо объяснять, что к настоящей силовой ковке данное умение не имело никакого отношения. Фактически это было грамотно примененное управление и трансформация все той же самой энергии. Ведь чтобы изменить форму, например, гайки, можно ее расплавить, придать новую форму и остудить. Либо можно взять кувалду и как следует ударить, но во всех этих случаях, если смотреть, так сказать, вовнутрь процесса, происходит одно и то же.